явно заточенных под ночное зрение, или под поиск неведомых злоумышленников, вроде меня, Света, как ни крути, в амфитеатре и прилегающем к нему коридоре, хватало, даже на ночь не выключали. Охранник замер в трех шагах от меня, то ли принюхался, то ли присмотрелся к залу, постоял несколько секунд и направился дальше, глядя с высоты галереи на огромное пространство амфитеатра. В схемах было указано, что мы сейчас находимся в конференц-зале, где обычно собираются лорды и члены правительства. С потолка свешиваются шарообразные плафоны, от них исходит молочно-белое свечение. Я проводил взглядом спину охранника, но отлипать от стены не спешил. По расписанию должен появиться еще один представитель службы безопасности, а вот и он, входит на галерею с противоположной стороны. Действия СБшников слажены и отточены годами службы. Обогнув зал по противоположным сторонам галереи, мужики скрылись в арках. Выждав несколько минут, я ступил на мягкий ковер, убрал проницаемость и направился за первым охранником. Комбинезон подпитывался ки, вписывая мою фигуру в окружающий интерьер. Иллюзион сейчас был выключен. Переместившись в коридор, я бросил мимолетный взгляд на ростовую зеркальную панель и на краткую долю секунды почувствовал себя вампиром. А Матвеич молодец, я же совершенно не отражаюсь. Ну, или выгляжу, как фрагмент вот этой дубовой стены с портретом мужика в старомодном камзоле и треуголке. Делаю шаг и замечаю, как на долю секунды часть портрета искажается, словно полотно рассекли взмахом меча. Если не всматриваться, разницу даже не заметишь. Камера под потолком работает. Вижу глазок, сориентированный на арку. Спокойно поворачиваю направо и топаю в направлении гостиной. Там двустворчатая наборная дверь, как следует из отчета, каббалистическая. Но мне, откровенно говоря, пофиг. Просачиваюсь сквозь полотно и попадаю в шикарно отделанное помещение, где каждый сантиметр равен годовому окладу сантехника Джона Смита. В гостиной царит полумрак, но свет от уличных фонарей падает через окна и отражается в зеркалах. Из темноты проступают очертания мебели, громоздких кресел, диванов, журнального столика. Пересекаю гостиную, просачиваюсь сквозь стену и обнаруживаю себя в небольшой рекреации. Лампы горят, а еще включены электрические канделябры на стенах. Помещение проходное, связано с коридором. Там куча картин, изображающих деятелей в старинных нарядах, до приемной рукой подать. Здесь всего пара кожаных кресел и катка с экзотическим растением. Но это не все. Меж двух кресел, на полпути к коридору, стоит уже знакомый охранник в очках-консервах. Подбородок задран вверх. Сразу видно, человек прислушивается, принюхивается и присматривается. От неожиданности я застыл на полушаге. Стрельнул глазами по углам. Камер нет. Посмотрел на охранника. Тип слегка повернулся в мою сторону, то ли уловил звук шагов, то ли ощутил кожей дуновение ветерка. Я привык ступать бесшумно, но мало ли, половицы здесь, кстати, не скрипят. Быстро просчитываю расклад. Нас сейчас отделяет метр. Если охранник двинет в мою сторону, есть риск столкновения. Я, разумеется, стану проницаемым, но почему этот ублюдок не придерживается расписания? Видимо, почуял неладное. Или камеры засекли мое присутствие, а какой-нибудь телепат из правительственной СБ приказал разобраться в обстановке. Вот только в глубине души нарастает тревога. Охранник не так прост. Если присмотреться, можно увидеть крохотные фильтры, торчащие из ноздрей. Бьюсь об заклад, артефактные. И этот засранец реально принюхивается. Голова противника поворачивается в мою сторону. Очечи издают тихий щелчок. Рука охранника тянется под полу пиджака. Но я действую на опережение, наношу удар указательным пальцем прямо в сердце. Да, это работает, если действовать на проницаемости. Погрузив палец в левый желудочек, врубаю материальность и тут же выдергиваю руку. Охранник ничего не успевает сделать и даже понять, что не так. Я, как и прежде, невидим. Человек в очках падает на колени и утыкается мордой в ковер. С моего пальца срывается капелька крови. Гадство. Грудную клетку СБшника я восстановил. Но перчатки гладкие, и кровь на материале не удерживается. Аккуратно достав из бокового кармана салфетку, я вытираю палец, а салфетку убираю в другой карман. Одна единственная капля – это не катастрофа. Может, у человека кровь из носа пошла. Вот только я не сомневаюсь, что судмедэксперты установят причину смерти, а ясновидцы получат картину. Чего? Меня все равно рассмотреть не удастся. Из пустоты что-то прилетело, охранник умер. С кем не бывает. Понятно, что свяжут в итоге с доставкой письма, но из-за мелкой сошки никто не будет развязывать войну. А вот тело надо бы спрятать. Не ровен час, наведаются друзья усопшего. Бросаю взгляд на часы. Я немного подзадержался, но в пределах допустимого. Следующий охранник появится через 6 минут, времени навалом. Смотрю вниз. Я на третьем этаже, под нами еще несколько ярусов. Все помещения закрыты, свет выключен. Судя по всему, это коридоры. Под землей еще 3 уровня, но там затишье. Делаю перекрытие бесплотными и наблюдаю за падением трупа. Позволяю охраннику просочиться сквозь все этажи, надземные и подземные, после чего бедолага застревает в фундаменте. Пятачок под моими ногами, естественно, остается твердым. И знаете что? Никаких кровавых пятен на ковре, только одна гребаная капля. Еще немножко поиграв с проницаемостью, добиваюсь того, чтобы крохотный фрагмент коврового покрытия упал вниз и застрял в бетонной плите. Вот теперь полный ажур. Можно подумать, что какие-то идиоты тащили рояль и повредили ворс. Грузчики, что с них взять? Быстро пересекаю рекреацию, удостоверившись, что поблизости нет других охранников. Не знаю, что здесь за государственные тайны, но британцы сильно повернулись на безопасности. Вот, например, эта ловушка. Устройство вмуровано в пол перед приемной и блокируется, насколько я понял, аурой премьер-министра или прикосновением к скрытой панели. Если встать на любую половицу у двери, не запустив механизм блокировки, эта хрень сработает. Откуда мне знать? Во-первых, отчеты внешней разведки. Во-вторых, я вижу само устройство, знаки и геометрические линии. Базовые каббалистические знания позволяют вычислить узлы блокировки активации. Но зачем мне ломиться в дверь? Спокойно обхожу ловушку, просачиваюсь сквозь стену и попадаю в приемную Кима Ступера. Помещение просторное и солидное, но это не точно. Здесь шторы задвинуты, полный блэкаут. Я вижу лишь смутные очертания предметов. Стою, жду. Надо, чтобы глаза адаптировались. Я закладывал на это несколько минут, так что все идет по плану. Когда предметы на общем фоне проступили более отчетливо, я изучил пространство у второй, внутренней двери. Там, полный кирдык, линий, знаков и прочей непонятной мути столько, что Матвеичу в самом жутком кошмаре не приснится. Хотя, Матвеичу меня, тот еще фрукт. Разбежавшись, я прыгаю в стену. Идея в том, чтобы перескочить через все эти цепочки знаков, ничего не задеть и не активировать. Приземляюсь на голый паркет уже по ту сторону перегородки. Кто бы мог подумать, управился минут за 20. Если так дальше пойдет, я буду вынужден дожидаться своего лифта в коридоре, слившись со стеной, и надеяться, что ни один местный хмырь меня не учует своими затычками. Кабинет тоже утопает во тьме. Я не спешу с телодвижениями. Осматриваю каждый сантиметр в поисках неизвестных ловушек и прочих сюрпризов. Камеры, само собой, отсутствуют. Приблизившись к необъятному столу, я выкладываю подарки. Нож и письмо. Что-то заставляет меня просканировать стены на предмет скрытых ячеек и тайников. Сейф обнаруживается почти сразу, за бутафорской картиной на стене. Неведомая сила заставила меня подойти к этой картине, запустить внутрь свои загребущие руки и вытащить целую пачку документов. А еще внутри сейфа обнаружились бумажные письма, без штемпелей и марок, явно доставленных курьерами-прыгунами. Впрочем, я не был уверен в этом на все 100, из окна почти не поступало света. Мысль у меня была простая. Премьер Британии вряд ли хранит в секретном сейфе ерунду. Там либо стратегически важные документы, либо компромат на каких-нибудь известных деятелей. В хозяйстве пригодится. Дома изучу и придумаю, как с этим поступить. Я уже собирался уходить, когда мой взгляд зацепился за одну деталь. В глубине сейфа, переднюю стенку которого я сделал прозрачной, лежало еще что-то. Мелкий предмет, почти не выделяющийся на фоне окутавшего комнату мрака. Показалось, чтобы проверить свою гипотезу, я погрузил руку внутрь и достал из сейфа кубик. Мне пришлось подойти к окну, чтобы в свете фонаря рассмотреть добытый трофей. Пальцы мои сжимали игральную кость, неотличимую от артефакта, подаренного администратором. Кому нужно хранить игральную кость в сейфе? Нет, господа, я чувствовал, что у меня в руках точная копия коммуникатора. От этого предмета веяло древней силой. Недешевая поделка из китайского игорного дома. Нет, нет и еще раз нет. Гребаный ступер, тронутый. Неожиданная догадка заставила меня похолодеть. Это что за размах у тайной организации, которую пытается выстроить мой инопланетный покровитель? Получается, я не должен убивать этого типа, даже если он перейдет мне дорогу. Вот такая интересная связка. Кубик надо вернуть на место. Ясно, как день. Вот только перед тем, как это сделать, я сжал противоположные грани и услышал в голове до боли знакомый голос администратора. Человек, ты общаешься с чужого коммуникатора. Знаю. Ступер на тебя работает? Да. Наши пути пересеклись. Каким образом? Он организовал нападение на человека, с которым я веду общие дела. Прямо на моих землях. Мне пришлось вступить в бой с убийцей. Я ничего такого не санкционировал. Тогда предупреди его, чтобы не совался в мое имение. Он же не должен умирать по твоему замыслу. Не должен. Как и ты. Вот и хорошо, что наше видение общей картины совпадает, администратор. Мы по разные стороны баррикад в международном конфликте. Случиться может всякое. Человек, я понял проблему. Исследую ее, и вы оба получите новые инструкции. Благодарю. Связь прервалась. То, что сейчас произошло, я обдумаю позже. Уже второй человек, перенесенный в этот мир из другой вселенной, переходит мне дорогу. При этом я вынужден воевать с типом, которого не могу убить по умолчанию. А ведь это война, его страна пытается чужими руками нанести поражение моей стране. Как-то все усложняется. Убрав кубик в сейф, я направился к выходу из кабинета. В голове крутились разные нехорошие мысли. Администратор ведет двойную игру и не спешит предупреждать меня о своих действиях. Я не уникален, но именно мне доверена активация ремонтных модулей в заброшенных колониях предтеч. И если роль отца Симеона очевидна, то что заработал британского премьера? И сколько еще таких персонажей разбросано по планете? Многие из них, как я посмотрю, занимают ответственные посты. Выбравшись в приемную, я сделал прозрачными несколько перекрытий. Понаблюдал за прогуливающимися охранниками. Дождался окна и вышел в коридор. Пора возвращаться, а то меня заждался еще один товарищ из сибирской глубинки. Глава 15. Арнольд Гамов переместился в списке моих врагов на первую строчку. Не так уж много в империи родов, кровно заинтересованных в моей смерти. Что интересно, сын бывшего начальника СБФ не объявлял мне вендетту или войну, что вдвойне бесит. Ведь я не могу в случае победы забрать все, что принадлежит этой княжеской фамилии. Думаю, Арнольд так действует неспроста. Он не претендует на мое имущество, просто хочет мести. Да и его покровители из правящего ядра волков наверняка не горят желанием встретиться со мной в каком-нибудь дворянском клубе без свидетелей. Кое-какие слухи о моих умениях уже просочились. Начал я по классике. Попросил Федю отправить проекцию в Никополь, найти Гамова и немного за ним понаблюдать. И тут выяснилось, что мы понятия не имеем, где этот поц остановился. Дом Волка, как и следовало ожидать, выстроил свой клановый квартал, и Федя начал с того, что запустил аватара во дворец Волконских. Я не стал отвлекать паренька и стоять у него над душой. Попросил сбросить мне нужные образы, когда что-то выяснится по делу, а сам отправился смотреть новости. И были новости горячими. По всем имперским каналам вещали о том, что войска халифата взяли Тебриз и Урмию, при этом наши передовые силы вынуждены были перегруппироваться и отступить к Ардебилю. Если последний падет, турки смогут выйти к морю, а еще им откроется путь на Решт, Киритши, Тегеран. Кроме того, противник будет находиться в непосредственной близости от наших границ и, если захочет, оккупирует весь Южный Кавказ. В то же время, как отмечалось, имперские войска активно перебрасываются в южные губернии, дирижаблями и кораблями в Баку, по железке, в Хазар. Просто нам требуется время на доставку и развертывание, а этого времени может не быть, поскольку турки и британцы действуют быстро. Опять же, мы логистически проигрываем, тупо из-за расстояний. Разумеется, англосаксы воевали в форме халифата или без опознавательных знаков, но любой, кто имел глаза, мог отличить южан от европейцев без особых проблем. Это в моей реальности арабы и негры составляют большую часть населения Англии. Ах, чуть про индусов не забыл. А здесь, в благословенном 1979-м, англичане выглядят так, как и должны выглядеть. В репортажах показывали героических воинов-интернационалистов Российской империи, отважных добровольцев из войск специального назначения, одаренных с засекреченными способностями, пилотов механизированных бригад. Простые солдаты тоже присутствовали, но это были лучшие из лучших, те, кого учили обращаться с копьем и щитом чуть ли не с пеленок. Очень выручили геоманты. Насколько я понял, самых мощных стихийников предоставили саманиды, Эфа и Чингисы десантировали на самолетах и вертолетах, чтобы не терять драгоценные дни. Я, кстати, впервые увидел вертушки по телевизору. В этой реальности изобретение Сикорского не получило должного распространения по банальной причине. Цеппелины вытеснили все, что умело перемещаться по воздуху. Дирижабли тоже оснащались винтами, вертикально взлетали и садились, могли добраться в горную местность или тайгу, но при этом имели важное преимущество – грузоподъемность. Так что вертолеты были экзотикой и применялись в редких случаях, когда, например, требовалось куда-то забросить людей в ускоренном режиме. Так или иначе, геомонты и пирокинетики прибыли на место и оказали мощное сопротивление, уничтожив огромное количество живой силы противника, а еще разрушив железнодорожные линии, связывающие северные регионы Персии с халифатом. Бесперебойное снабжение по железке удалось прервать, но у врага по-прежнему были в распоряжении десантные цеппелины и гусеничные тягачи с платформами, на которых можно было перевозить по дюжине мехов за раз. Тягачи могли ездить и по бездорожью, так что локальные землетрясения не принесли желаемого эффекта. В свою очередь, оккупанты тоже пригнали одаренных, как геомантов, так и других. По ночам с двух сторон работали боевые морфисты, и в сновидениях разворачивались такие схватки, что мама не горюй. Попутно со всех сторон делались официальные заявления. Министры иностранных дел кого-то осуждали, призывали или предостерегали. Как Россия, так и Британия утверждали, что их в Персии нет, а случайно взятые в плен бойцы – это инструкторы или наемники, за которых никто не хочет отвечать. Наско поддержали халифат и осудили действия русских. Небесный край поддержал русских, осудил Британию и халифат, обвинил в разжигании войны Наско. Завертелось, короче. Когда начали показывать новости культуры, я выключил зомбоящик и отправился к себе. Федя ничего не присылал, хотя Ольга была на связи в режиме нон-стоп. Так что у меня освободилось время на изучение добытых трофеев, то есть, украденных в кабинете ступера бумажек. Да, чуть не забыл. В новостях вскользь промелькнуло сообщение о том, что правительство Британии усилило охрану своей штаб-квартиры в Вестминстере, а также ввело режим ЧС. Премьер-министр спешно отбыл по важным государственным делам в неизвестном направлении. Сразу после этого со мной связался через своего телепата князь Трубецкой и обрадованно сообщил, что в Лондоне паника. С лидерами кланов уже созвонились нужные люди, обсудили происходящее и заверили, что никто ничего не планировал, мы здесь ни при чем и давайте останемся в границах разумного. Долгорукого успокоили короля Вильгельма, но туманно намекнули, что он у них на карандашике. Так что мной довольны, и все обязательства Эфы перед родом Ивановых будут выполнены. Я сказал князю, что текущий формат наших отношений мне по душе, и мы можем в будущем еще что-нибудь замутить. На том и распрощались. С администратором у меня тоже состоялся интересный разговор. Ступера мне убивать категорически запретили, но чужой добавил, что у ступера после сеанса мысли связи есть аналогичные инструкции. То есть мы скованы одной цепью. Можем играть друг против друга, всячески пакостить, но не переступать роковую черту. Чуть позже мне позвонил демон и сообщил, что в районе КПП замечены люди с измерительными приборами. Представились сотрудниками градостроительного отдела муниципалитета Фазиса. Несут какую-то дичь, словно бы у них договоренность на постройку станции канатной дороги. Блин, а ведь я и забыл про канатку. Точнее, забыл предупредить об этом командира родовой гвардии. Пришлось срочно вводить Лютого в курс дела и давать разрешение на геодезические и прочие работы в окрестностях Красной Поляны, с оговоркой, что станция должна стоять за пределами периметра. Не успел я разрулить ситуацию с чиновниками, как позвонила Джанна и сказала, что на мое имя оформлены какие-то облигации. Я уточнил, какие. Джанна ответила, что облигации дома Эфы, которые не привязаны к конкретному банку, предприятию или финансовой структуре. Это что-то вроде государственных облигаций, только эмитентом в данном случае выступает клан. Мне была озвучена общая сумма актива и сопутствующие нюансы. Хитрожопый князь впарил мне бессрочные облигации, которые я не мог обналичить. Зато мог получать регулярный доход, до тех пор, пока дом Эфы не перестанет быть эмитентом. Погасить облигации можно раз в четверть века. Небольшая подстава, но я сомневаюсь, что Эфа в обозримом будущем накроется медным тазом. Облигациями дело не ограничилось. Джан составила перечень ценных бумаг, которые ее заинтересовали с учетом моих хотелок по общей сумме. постаралась скомпоновать сбалансированный инвестиционный портфель и передала всю эту историю руководству Эфы. Через несколько дней мы получим ответ, и, скорее всего, ответ будет положительным. Я похвалил девушку за мудрое управление родовыми финансами и поспешил распрощаться. Как я уже сказал, меня дожидались секретные писульки товарища Ступера. Часть документов была на английском, что меня не смущало от слова совсем. Другая часть была непонятным образом зашифрована. Я покрутил эти штуки по-всякому, но закорючки от этого не превратились в нормальные слова великого и могучего. Что ж, покажу своим рептилоидам. Вдруг там что запредельно важное. Что касается бумаг на английском, то в них я залип надолго. Примерно на час, если не больше. Ступер хранил у себя отчеты агентов внедрения из халифата, прогнозы аналитиков по войне в Персии, доклады Министерства финансов и много чего еще. Для себя я вывел четкое понимание того, что британцы готовились к войне на протяжении многих лет, свержение халифа тоже было частью хорошо спланированной операции, а еще имелись некие договоренности с НАСКО, как и предполагала служба безопасности Трубецких. Факты были разрозненные, но в них прослеживались обширные внешние связи англичан, в том числе и с европейскими лидерами. Особенно умилила переписка с финнами и прочими датчанами. Немцы тоже хороши, если что. Дочитать я не успел. Федя начал транслировать первые картинки, вызвавшие улыбку на моих губах. Вот кто мог предположить, что Арнольд откажется от безопасного и укрепленного района в центре Никополя ради конспирации. Мститель-неудачник купил загородный дом на берегу реки с несколькими гектарами лесных угодий, но управляло всем этим хозяйством его доверенное лицо. Федя скинул мне подслушанный разговор, где этот тип получает инструкции от курьера-прыгуна. Когда курьер исчез, проекция не смогла за ним проследить. Нить оборвалась. Я уж совсем закручинился, но тут выяснилось, что у князя Волконского наметилось совещание, и Гамов туда приглашен. Это Федя узнал, решив сгонять во дворец по второму разу, для очистки совести, и не прогадал. Совещание должно было состояться в 6 вечера. Я тут же поспешил в комнату оружейника. Проектор уже был выключен. «Даже не думай», — ткнул в мою сторону пухлым пальцем Фидос. «У меня уроки. Потом мы с Витькой хотим в теннис поиграть. А потом, это важно для нашего рода», — нахмурился я. «ФФ, ты всегда так говоришь. А потом очередной труп появляется. Трупы тоже важны. Они молча созерцают, ничего не делают и не пытаются нас убить. Эй!» Возмутился Федя. «Я же ребенок, меня нужно воспитывать в духе гуманизма. Между прочим, ты мой официальный батя, вот и воспитывай». «Хорошо, давай начнем со срача в комнате». Толстяк обвел недовольным взглядом свои владения. В комнате было все, как всегда. Разбросанные шмотки, игрушки, тетради и учебники. Кеды прямо на ковре. Недоеденный бутерброд на подоконнике и мирно спящий в кресле посреди этого бардака кефир. Ладно, решил открутить оружейник. 6 значит 6. Совсем другой разговор, одобрил я. Но ты поднял животрепещущую тему, сынок. Твое воспитание. В глазах Феди появилась тревога. Ты на что намекаешь? А я не намекаю. Комнату ты уберешь в любом случае. Это не обсуждается. Нечестно. Возмутился толстяк. Я бы тогда не согласился. Но ты согласился. Припечатал я. Учись держать слово, данное аристократам. Это раз. Дальше мы подходим к неумению постоять за себя. Ты, Феденька, живешь в мире, где философия гуманизма – первый шаг к смерти. Подставишь одну щеку, получишь с ноги по второй. Вероятно, и головы лишишься. Какие еще щеки? Недорубил пацан. Я с запозданием сообразил, что христианство в этой реальности слабо распространено. Хотя в халифате доминирует ислам, а это авраамический культ, так что библейские цитаты могут вызвать непонимание. Забудь, отмахнулся я, у нас куча врагов, и лучше уметь драться, чем не уметь. Поэтому с сегодняшнего дня ты начинаешь системно тренироваться под моим контролем. Вечерами, после всех занятий и сделанных уроков, если меня нет в имении, переходишь в распоряжение демона. Я с ним поговорю, будет гонять вас вместе с Витькой. Ты сегодня не с той ноги встал, расстроенно протянул оружейник. «Очень даже стой», — отрезал я, просто накипело. Фух, мальчишка бросил тоскливый взгляд на дверь, видимо, пожалел, что не свалил в гости к Ухтышке. «И никак не открутиться, никак», — хмыкнул я. «Начнем сегодня перед ужином. Ужин в 8, напомнил Федя. «А проектор надо запустить в 6. Можем не успеть выполнить твое задание». Раздумывал я недолго. «Ты прав, Поработаем после ужина, а чтобы ты не умер, меню будет легким. На ночь вредно есть много колбасы. Федя застонал. Расслабляйся пока. Довольный проведенной беседой, я вышел из комнаты. Бродяга, пусть Ольга со мной свяжется. А ее нет дома, ответил Домоморф. И где же она? Тренируется вместе с Павлом на берегу озера. Спасибо, так даже лучше. Мне нужен телепат, чтобы найти демона, а тут на ловца и зверь бежит. Прогулявшись к берегу, я обнаружил два десятка своих бойцов, разбившихся на пары и отрабатывающих приемы ножевого боя. Лютый прогуливался среди дерущихся людей, иногда одобрительно кивая, а иногда делая короткие замечания. Настоящий сенси, заметив меня, командир гвардии отвлекся от своих подопечных. «Есть дело», — сказал я, приблизившись. «Ты же помнишь, что нам подарили полигон?» «Было такое», — кивнул демон. «И тебя не смущает, что мы там ни разу не были?» «Смущает», — демон оскалился, предчувствуя интересное. «Вот и будем исправлять это досадное упущение. Как закончишь с ребятами, поднимай в воздух дирижабль. Полетаем над горами, полюбуемся природой. Заодно посмотрим, что нам клановцы подогнали. Пилотов брать?» Я задумчиво почесал подбородок. «Не, пока оставь. Хасана возьмем. И Олю, чтобы связь с усадьбой держать». «Заметано», — обрадовался Лютый. «Через 40 минут подходи к ангару». Глава 16. Мы стояли в ремонтной мастерской и вели оживленную беседу. «Серго, нам придется закупать все с нуля», — терпеливо объяснял Хасан. «Вот это все, ну это мусор. Посмотри, какое все ржавое. Мастерской они давно не пользовались. Просто забрасывали десант и гоняли по лесу. Тоже вариант», — заметил демон. «А оно нам надо вообще?» — призадумался я. «Что надо?» — с хитрецой посмотрел на меня Хасан. «Своя мастерская на этом полигоне?» «Ну да», — старик задумался. «И да, и нет, геноцвали. Если тут что-то сломается, надо бы починить. Но мы можем и дома это сделать. У нас же дирижабль, а не хрен собачий». «Логично», — поддержал демон. «Вот и не станем лохматить бабушку», — хмыкнул я. «Полигон не имел никакой стратегической ценности, поэтому мне его и отдали. Держать здесь механизированные отряды не имело смысла, устраивать ремонтные работы тоже. Мы пролетели над локацией, хорошенько все осмотрели и остались довольны увиденным. Хасан сказал, что в Атлере детская песочница, и она даже рядом не стояла с нашим приобретением. Идеально для того, чтобы превратить жизнь пилотов в кошмар. И территория большая. Мы даже не планировали высаживаться, но Паша захотел взглянуть на ангар. Последний, кстати, смотрелся очень даже. Когда я говорил о горном участке с соснами и каменюками, то не представлял, что здесь еще и река в ущелье обнаружится. Нет, про реку в документах писали. А вот ущелье оказалось приятным бонусом. Приятным потому, что можно отрабатывать восхождение, схватки на узких участках и всевозможные форсирования. Это, по словам Хасана, высший пилотаж, ведь далеко не все умеют карабкаться в мехе по горным склонам. Там много всяких нюансов: наличие пустот и трещин, градус уклона, качество породы и оснащение машины. Левитаторам будет полегче, но лишь высокоранговым, и не во всякой модели. Пока Хасан переговаривался с нашей службой безопасности, мы с демоном побродили по краю полигона, тому, что ближе к заброшенному административному зданию. Тут по факту было уже не здание, а руины. Нас это тоже устраивало, можно использовать для отработки городских боев, а если наградить еще чего-нибудь. Впрочем, это чего-нибудь обнаружилось в глубине локации, за деревьями маячили сложенные из камней стены, грубые угловатые башни и непонятные железобетонные конструкции. Ландшафт был очень неровным, даже близко не напоминает плато в Атлере. Деревьев тоже вагон, а еще имеются протоптанные нашими предшественниками тропы. «График выездов уже планируешь?» — спросил я. «Зависит от нашего участия в конфликтах», — резонно ответил командир гвардии. «Пока никто не нападает». «Это пока», — хмыкнул мой проницательный товарищ. «Посмотри, война полным ходом идет. И где арабы окажутся завтра, одним древним известно. Тем более надо готовиться». «Здесь не поспоришь», — вздохнул демон. «Я тебе скину два графика, на выбор. Один предпочтительный, чтобы натаскать всех в ускоренном режиме. Второй, приемлемый. Это как? Ну, чтобы большинство пилотов и мой заместитель оставались в имении на случай, на всякий пожарный случай». «Смотрю, Паша уже моих выражений нахватался». «Правильно мыслишь», — одобрил я. «А кто будет твоим замом?» «Зураб, кто же еще?» «Но со временем я рассчитываю переложить ответственность на Хасана. Пусть он молодняк гоняет по горам, а я буду держать в Красной Поляне постоянный гарнизон. Нам бы еще боевой опыт, мечтательно протянул я. Только прикажи, оскалился Лютый, можем организовать. Правда? Ну, самое простое решение, напасть на равный по силе род. Так мы поступать не будем, отрезал я. Неправильно это, согласен. Поэтому можно добровольно участвовать в каких-нибудь внешних заварушках. Я насторожился. На Персию намекаешь? Пока там все кипит и бурлит, можно получить бесценный опыт. На серьезных щах задвинул мой отбитый собеседник. Кто выживет в этом котле, будет стоить десятерых. Это я понимаю, но спешить пока не будем. Хорошо, а то люди ведь не за этим ко мне нанимались. Для кланов такие методы прокачки в порядке вещей, для меня – нет. На протяжении всего разговора демон очень внимательно за мной наблюдал, словно прощупывал, и сейчас улыбнулся. Вот, именно это я и хотел услышать. Теперь ты понимаешь, почему люди начали стекаться из разных уголков империи к тебе, а не к Трубецким. Прямо стекаться, хмыкнул я, уверен, в княжеской гвардии жалование гораздо выше, да и в элитных клановых частях, выше, признал демон, но и подставить могут в любой момент, ну да, а на тот свет деньги с собой не заберешь. Вернувшись в имение, я первым делом отправил Федю запускать проектор, до сборища кланового ядра волков оставалось минут 10-15, я не знал, как у волконских обстоят дела с артефакторикой, но есть подозрение, чтоб заброски невидимых проекций они не готовы. Это ведь даже не инквизиторы, а я мог безнаказанно хозяйничать в Туровской консистории. Почти безнаказанно. И почти везде. Ольгу сажаю на связь и прошу Джан не дергать ее по пустякам. Федю запираю в комнате, а сам отправляюсь к себе, чтобы собраться с мыслями. Мне нужно разработать план, выбрать оружие и способ прибытия на место. Важно понимать, что волконские просто так не закроют глаза на смерть своего вассала. Будет расследование, подключат ясновидцев. При подозрении на огнестрел, вызовут дознатчика. У них там, насколько я помню, и консистория есть. Поэтому снайперская винтовка, под большим вопросом. Минут через 20 стали поступать первые кадры для моего домашнего кинотеатра. Аристократы собрались в помещении, сильно напоминавшим библиотеку, но очень комфортную, прямо элитарную, с круглым столом в центре. Только Ворошилова не хватает, друзья и прочих знатоков. Зато в наличии Родион Волконский, Вахтанг Чхидзе, Арнольд Гамов и еще несколько персонажей, с которыми я прежде не встречался. Мечник, сопровождавший лидера волков в Фазисе. Сухонькая старушка в черном платье, увешанная драгоценностями по самое не балуйся. Прямой, как жердь воин. Широкоплечий здоровяк с обманчиво добродушным выражением лица, и молодая женщина предположительно бурятской национальности, а не хилое у них правящее ядро, и не факт, что все в полном составе. Волки обсуждали текущую военную ситуацию, прикидывали, какую часть войск отправят на фронт, а какую придержат на случай проблем с соседями, а соседями у них были старки, чингисы, местами медведи, плюс еще несколько вольных родов с крепкими гвардиями и амбициями. Так что расслабляться нельзя, заметил Волконский. Я попросил Ольгу приостановить трансляцию и возобновить после того, как станет известно о новом местоположении Гамова, или хотя бы после того, как он уедет из дворца. Примерно через час северяне начали расходиться. Федя скинул картинку. Гамов спускается на первый этаж, где его ждет личная охрана. По виду, матерые убийцы с короткими мечами у пояса. Не шкафы, но двигаются плавно, уверенно. Троица быстро покинула комплекс, погрузилась в поданный автомобиль и неспешно покатила к воротам резиденции. По дороге к тачке присоединилось еще несколько машин, в одну из которых Федя и запихнул свою проекцию. Пока Арнольд загружался в авто, я успел рассмотреть этого монстра во всей его технологической красе. Здоровенный монстр наподобие моего танка, но с роскошным салоном и огромной вместимостью. Прямо вездеход, не побоюсь этого слова. Четыре колесные пары, куча дверей и внушительный грузовой отсек, я уж молчу про клиренс. Гамову потребовалась откидная лестница, чтобы забраться внутрь. Все стекла с тонировкой, колеса громадные, с адскими протекторами, мощные бамперы и куча фар. Мне даже показалось, что есть кенгурятники с шипами, на такой тачке лося собьешь и не заметишь. Оля, да, Сергей, это что за агрегат? Гамов этого зверя у пришельцев купил, меня накрыло волной веселья. Редкая игрушка, и очень дорогая. Можно по тайге кататься, хотя и не везде. Толщину брони сам видишь. Куча артефакторики против криа и пирокинетических атак. Я слышала, даже отклоняющие поля есть. Ну, против телепортирующихся убийц. А наша проекция внутрь зайдет? Тут уж подал голос Федя. Можем попробовать, но ничего не гарантирую. Я дал добро на эксперимент. Кортеж Гамова успел выехать за пределы Дворцовой площади и сейчас неспешно катил по клановому кварталу. Никополь утопал в осенних красках, листья с деревьев облетали. Солнце уже закатилось, и город расцветился уличными огнями. Ракурс сменился. Теперь я незримо присутствовал в салоне монстра-вездехода. Там все было устроено как в лимузине или частном самолете, с поворотными сиденьями, барной стойкой и прочими удобствами. Водила крутил баранку, охранники сидели молча. Гамов просматривал корреспонденцию, письма, телеграммы, разные отчеты. За окнами проносились особняки богатейших сибирских семей. Возвращаюсь к прерванному разговору. Так что за машина, эксклюзивный Торум, штучный товар, собирается чуть ли не вручную одним мастером из Никополя. Там целый рот их производит, к ним очередь на годы вперед. Он лучше танка, а сам как думаешь? Во-первых, тут два дублирующих мотора, плюс защита от прыгунов и телепатического прослушивания. Три слоя брони, включая керамическую и каббалистическую. Собственная радиостанция. Кенгурятники ты видел. А еще есть выдвижные лезвия в передней части и в колесах. Заморозкой тоже не взять из-за каббалистической брони. Видишь мужика на контактной панели? Один из телохранителей Гамова сидел рядом с водителем и держал левую руку на светящемся подлокотнике. Я не мог ощутить движение ки, но, судя по всему, этот деятель подпитывал геометрические контуры. ХМ, наверняка есть уязвимость. Ты сумеешь проникнуть внутрь. Это уязвимость. Я так понимаю, дорогая штука, миллиарда полтора, плюс-минус, в зависимости от комплектации. Тут Гамов еще на салон раскошелился. Телячья кожа, редкие сорта древесины, слоновая кость. И барные стойки обычно в Торумы не встраиваются. Понятно. А мы сможем такое себе раздобыть, если сейчас встанем в очередь? Ольга беззвучно рассмеялась. Лет через 15 сможем. Или через 20. В первую очередь Торумы делают для королей, влиятельных политиков, и они, как бы, не любят ждать. Так что перед тобой постоянно кто-то влезать будет. А еще упыри вроде Волконского обожают дарить эти машинки своим деловым партнерам, чтобы похвастаться богатством и вкусом. Грустно. Ну, пока отложим этот вопрос. Передай мастеру Багусу, что я хочу собрать максимум информации о создателях Торумов. Спешить не нужно, главное – основательность. Передам. Дальше мы ехали молча. Точнее, ехал Арнольд, а мы с Федей и Ольгой его незримо сопровождали, подключившись к проекции. Я ожидал, что кортеж направится за город, и не ошибся. Сначала был мост через реку, потом большой проспект, забитый пробкой, а чуть позже – скоростная магистраль для аристократов. Там уже никаких пробок не было, ибо на трассу пускали только с клановыми номерами. Я не сразу дорубил, куда едет Гамов. Никополь я знал хорошо и понимал, что волчьи кварталы остались далеко позади, как и деловая часть сибирской столицы, как и историческая, где расположились самые дорогие особняки, принадлежащие внеклановым аристо. Мы неслись куда-то вдоль набережной, и впереди, по логике, мог быть только Южно-Елецкий лесопарк, здоровенный массив, в котором можно было потеряться, если не следишь за указателями. Чего там только не было, включая беговые и велосипедные дорожки, платные додзё, веревочные городки и даже элитные гостиницы. Постойте, Гамов решил остановиться в отеле, не в собственной усадьбе, защищенной набранными с нуля избэшниками, не в волчьих кварталах, а в отеле. Продолжив наблюдать за своей жертвой через проекцию, я убедился в собственной правоте. Кортеж съехал с клановой магистрали, углубился в сосновый бор и добрых четверть часа петлял по извилистым двухполосным дорогам, пока не выбрался к величественной арке ворот. Надпись над аркой гласила «Гостиница Кедр». Правильно, надо быть проще, а то привыкли к Асториям да Метрополям. У ворот обнаружилось КПП, но кортеж пропустили без проблем, даже не потребовали паспорт или какой-нибудь, прости господи, браслет. То ли охранник знал в лицо VIP-клиента, то ли Гамову поступил телепатический запрос. В любом случае, мне такая тема не понравилась. Я уж совсем настроился на тихое дно, смахивающее на какой-нибудь санаторий в Беловежской пуще, но тут наступило следующее разочарование. Деревья расступились, и мы выехали на ярко освещенное пространство с возвышающимся посредине исполинским жилым комплексом. Как только я все это оценил, то стало понятно, снайперка не поможет. Гостиницу «Кедр» мне придется посетить лично. Что ж, я соскучился по нетривиальным задачам. Глава 17. Тихо отворив дверь трансформаторной будки, я выскользнул наружу. Контраст с Фазисом ощущался, и разительный. У нас вчера можно было загорать и купаться, а здесь по ощущениям, градусов 10-12. Что поделаешь, резко континентальный климат. Осень в самом разгаре, над головой шумят сосны. Впереди высится монолитная чернота гостиничного комплекса. Вы, конечно, поняли. Под трансформаторной будкой укрылся бродяга. Три подземных уровня, затянутых непрошибаемой скорлупой. Бункер на максималках. Домоморф вывел узкую шахту внутрь сооружения, отгородился стенами от гудящего ахтунга и создал для меня персональную дверь с решеткой и предупреждающей табличкой. Я постоял немного в предрассветной тишине, подождал, пока глаза привыкнут. В просветах между деревьями виднелись фонари, красные огоньки на крыше и да, пожалуй, что и все. В 4 утра бодрствует только персонал, ну, и самые отбитые постояльцы, если судить по освещенным окнам на уровне 12 этажа и 18, кстати. Отделившись от стены кирпичного кубика, я направился к гостинице. Кто будет подозревать электрика в сером техническом комбинезоне? Да никто. Иллюзион отлично работает, да и комбез лишь выглядит стандартным для здешних мест. Я использовал проверенное каббалистическое изделие, зарекомендовавшее себя в Лондоне. Обруч защищал от ментального сканирования. Из оружия я взял только кусаригому. Не факт, что до нее дойдет, конечно. Мощеная камнем дорожка вывела меня к стене здания.